Вот и познакомились. Я кивнул, глядя ему прямо в глаза. Похоже, этот человек действительно может стать проблемой. Паладина мои новости не обрадовали. Ты уверен, что почувствовал кого-то разумного? Может, показалось. Надежды в его голосе не прозвучало. Нет, существо, направлявшее лидера стаи, обладает разумом. Совершенно не похожим на наш или дельфиний, но разумом. Минут пять паладин тоскливо ругался. Ты знаешь, немного успокоившись, он обрел способность мыслить трезво. Я ведь собирался предложить уничтожить королеву, не зачищая гнезда. Наплевать на требования ученых и разведчиков, сразу атаковать камеру. А теперь что? Если есть такой вот руководитель, то что помешает ему призвать всех тварей гнезда на последнем уровне? Сколько бы псионов мы ни собрали, нас раздавит. Можно организовать на каждом ярусе опорный пункт вокруг телепортов. Бойцы смогут отдохнуть, и в случае провала будет куда пробираться. Паладин подумал, потом согласился. Да, может сработать. Ты знаешь, мне придется проверить твое сообщение. Не то чтобы я тебе не доверял, но сам понимаешь. Конечно, странно, что никто из твоих ментатов не попытался просканировать кукловода раньше. Они нашли способ разорвать контролирующую сеть и сочли поставленную задачу выполненной. Для уничтожения чужаков их знаний хватает, в чужие мозги пусть ученые и шпионы лазают. А если бы меня здесь не оказалось? Да понимаю я все. Паладин откинулся в кресле. Ну, не люблю я мозголомов, не люблю. Еще с операцией «Домашняя зверушка». Что за операция? Ты наверняка слышал. Первая попытка изучения королевы в естественной среде, второй год вторжения. Рассказать подробнее. Мне стало интересно, я кивнул. Тогда слушай. Еще в самом начале головастые ребята предположили, что изучение королевы вблизи поможет установить с ней контакт или хотя бы понять, что она за существо. Действительно она глава гнезда, разумна ли, чего хочет и так далее. Позднее, когда обнаружили некоторые интересные свойства первых артефактов, предполагалось чуть ли не промышленное разведение чужаков. Зачистили гнездо Вайдаха, но королеву не тронули. Натащили аппаратуры, сидят, исследуют. Теперь представь себе, что будет, если простой человек, не псион, пробудет в королевской камере часа четыре. Тагард смотрел на меня, зло ухмыляясь. Королева, помимо всего прочего, сильнейший источник энергии. Излучение, которое она испускает, служит кормом для тварей, возможно, единственным, инициирует псионические способности, а 10 лет назад не улавливалось никакими приборами. Точнее говоря, у коробка и таких же, как он, фанатиков, существовали некоторые наработки, но классическая наука отвергала их реальность. По мере роста гнезда росла и сила королевы, ее высокоуровневые слуги требовали все больше и больше питания. Это, кстати, основная причина, почему сильнейшие твари избегали удаляться от камеры на долгое время. На первом ярусе излучение считалось безопасным для человека. Так вот, продолжал паладин, почти вся команда исследователей вскоре умерла, вместе с ними несколько десятков моих солдат. Лавочку прикрыли. Следующую попытку, насколько мне известно, предприняли ваши исследователи, поэтому рассказывать ничего не стану, ты знаешь больше меня. Призрак действительно описывал попытку наших ученых вывести королеву в исследовательский центр. Предполагалось, что убившие людей излучение присутствует только в самой камере. Собрали специальную платформу для перевозки, бригада метростроевцев с огромным трудом расширила туннели до необходимых размеров, с помощью лебедок и тросов погрузили тяжелую тушу твари. Кстати сказать, если сложенные из какого-то вязкого материала стены туннелей еще поддавались обработке, то с переходами ничего поделать не удалось, пришлось забраковать пару гнезд. Стоило вывести королеву за пределы камеры, как доселе неподвижная и молчаливая туша стала вопить на всех известных диапазонах и вопила минут 20, пока не издохла. Вместе с ней умерли все находившиеся в гнезде люди. Лет 5 назад, продолжал свой рассказ Тагард, когда наконец-то разобрались в провалах предыдущих попыток, зафиксировали и измерили уровень излучения, наши высоколобые решили попытаться еще раз. Маленькое гнездо в Шотландии. В камеру спускались только псионы, они намного дольше выдерживают присутствие королевы, да и то сменялись через каждые 2 часа. Они думали, что все просчитали. Через 49 часов гнездо исчезло. Остались, правда, туннели первого яруса, и все. а команда исследователей и 20 моих бойцов пропали, и у яйцеголовых нет даже предположений, можно ли их когда-нибудь отыскать, или хотя бы их тела. Пойми, Аскет, меня бесит не то, что мои ребята должны рисковать своими жизнями, в то время как ученые господа попивают кофе в комфортабельных фургончиках. В конце концов, именно за это нам платят деньги. Я ненавижу тех людей, которые принимают решения. Им плевать на риск, их интересует только целесообразность. Такие есть среди ученых, готовых на все ради подтверждения своей теории, но еще больше их среди ребят из Лэнгли. Поверь, чужаки, рядом с ними ничто. Пока Паладин проверял мои сведения, я связался с Сергачевым и попросил его сделать две вещи. Прислать дополнительный отряд для защиты наших ученых и распечатать резервный фонд. Не имело смысла присылать еще сильных бойцов. Все равно в подземелье я их не пущу. Кроме того, стоило поберечь собственные ресурсы. Поэтому я намекнул генералу, что стоит попросить помощи у призрака, пусть откомандирует сюда пару десятков своих бойцов. Все равно в последнее время без дела сидят. Заодно посмотрит, как СБР работает, оценит. Может, начальству что интересное расскажут. Ни за что не поверю, что призрак не воспользуется ситуацией. Резервный фонд – довольно полезное изобретение Чижова. Собрание артефактов, способных оказать реальную помощь при штурме гнезда. Обычно предметы из него выдавались научникам для исследований, и только при начале особо крупных операций Сергачев давал санкцию на использование материала фонда в военных целях. Там действительно собралось много полезных вещей. Уже описанный мной когда-то артефакт порчи считался далеко не самым интересным. Например, зеркало Галадриэль показывало нахождение всех тварей на уровне, все переходы и телепорты, вообще все проявления псионической активности. Почему его не использовали постоянно? Оно слишком активно изнашивалось, с каждым использованием становясь все меньше, сейчас его диаметр с первоначального метра сократился до 40 сантиметров. Или улыбка Фортуны, приносящий удачу амулет, единственный, насколько нам известно, не имеющий побочных эффектов артефакт управления вероятностями. Все остальные действовали по закону равновесия. Скажем, выигрыш в лотерее мог обернуться сломанной ногой, за помощь в схватке с особо сильным чужаком следовала плата, болезнь ребенка. Его тоже использовали редко, потому что запас энергии, заложенный в артефакте, никак не желал восстанавливаться. Полагаю, эта операция станет для него последней. Резервный фонд представлял собой лакомый кусок, его не раз пытались обокрасть. В обычной ситуации Сергачев не дал бы своего согласия на использование ценных артефактов, слишком велика опасность, что какие-нибудь предметы потеряются на базе союзников. Но жизни бойцов перевесили. Взяв с меня клятву обеспечить строгую охрану, он обещал прислать артефакты, приставив к ним специально подготовленных коллегами призрака сторожей. Потом пришлось успокаивать злобного, расстроенного известием о том, что все предварительно сформированные группы придется менять. Наши прежние схемы, успешно использовавшиеся на предыдущих операциях, на Амазонке не годились. Придется изобретать что-то новое. Посоветовав пока что сосредоточиться на индивидуальной работе и подсластив пилюлю в виде сообщения о резервном фонде, я отключился. Остаток дня прошел в изучении личных дел каждого члена моего отряда. Я пытался сообразить, как лучше всего составить новые группы. Утром собрались на совещание, обсудить тактику зачистки. Конечно, глупо обсуждать подробности без китайцев и хунганов из Дао. Последние могли как прислать по-настоящему сильный отряд, так и ограничиться символической помощью, но наметить общие черты штурма, определиться с методом зачистки стоило. Кроме меня и Паладина, присутствовали Мия, Питерс, заместитель Мия Бертран Деги и Эдгар Маккей, командир американского отряда. Отряд от американцев приехал слабый, куча псионов не выше 4-го уровня, зато каждый, как рождественская елка, увешан слабенькими амулетами. Корпорации наладили их промышленный выпуск и торговали со всем миром, зарабатывая неплохие деньги. Правда, никакой пользы они не приносили и защищали от пси-воздействия чисто символически. Вообще должен сказать, что исследования артефактов в США финансировались как государством, так и частными корпорациями, законодательство льготировало мастеров-артефакторов. Поэтому появились по всему миру автоматы, использующие знак толкач в качестве движущей силы и стрелявшие чем угодно, Продвинутые модели еще и вкладывали энергию в снаряд. Оружие получалось очень дорогим, капризным, но своего покупателя нашло. Странное дело, псионы в США были в загоне, а вот псионические технологии развивались неплохо. Точнее говоря, их практическое применение. Призрак утверждал, что идет активный обмен между США и Европой, деньги в обмен на знания. Благодаря вторжению США выбрались из финансового кризиса, их экономика оставалась крупнейшей в мире. Наши ментаты проверили твое сообщение, Аскет, и действительно обнаружили связь между кукловодами и кем-то еще. Трое ментатов в больнице, у одного полностью выжжены мозги, двоих надеются откачать. Паладин недовольно стиснул кулаки. В связи с этим, без зачистки ярусов не обойтись. Необходимо уничтожить как можно большее число чужаков перед тем, как штурмовать камеру. Разве у вас есть гарантия, что они не смогут размножаться быстрее, чем мы станем их убивать? Как я и предполагал, возразил Мия, такой гарантии нет. Но мы знаем приблизительные темпы производства новых чужаков. Даже если возможности королевы выросли на порядок по сравнению с обычными, мы справимся. С приездом русских и китайцев появится достаточное количество бойцов. Самой серьезной проблемой, на мой взгляд, остаются провалы. Карта третьего уровня составлена, неполная. Мы не знаем периодов некоторых провалов. Как мне объяснили, приборы, регистрирующие гравитационные изменения, все-таки существовали и использовались для изучения провалов. Но даже с ними опасность попасть куда-нибудь на 16 уровень существовала, смертность среди разведчиков оставалась высокой. Нам придется начать раньше, чем планировали. Паладин что-то подсчитывал в уме. Аскет, когда будут готовы твои люди? Не раньше, чем через неделю после прибытия. Отряд сборный. Бойцы не притерты между собой. Почему вы не объединили группы заранее? Спросил меня. Объединили. Мне не были известны особенности этого гнезда, и состав придется перетасовать. Полагаю, монах тоже затребует неделю, не меньше. Монахом называли Лю Вэя, командира китайского отряда. На мой взгляд, по своим бойцовским качествам он уступал только паладину, может быть, еще злобному. Прозвище ему дали за то, что он был настоящим буддийским хэшеном. Гнездо открылось рядом с его монастырем, и твари успели уничтожить десяток монахов, прежде чем их удалось остановить. Тогда Лю Вэй и получил инициацию, со временем став одним из старейших боевых магов планеты. Он часто общался с нашим дедом, их интересы лежали в схожих областях. Питер оправдал мои ожидания. Увидев окончательный список прибывающего из страны бурых медведей, водки и гармошки отряда, он только вздохнул, но место для размещения нашел. Причем сумел выполнить все требования по безопасности, предъявленные к нему охраной фонда. Основную часть ученых разместили в экскурсионном городке, выстроенном еще 9 лет назад. Оказывается, предприимчивый начальник базы по согласованию с правительством Бразилии создал целый туристический центр. Всего год назад по первому ярусу водили экскурсии. Бизнес пришлось прекратить после первого появления чужаков на поверхности. Первый день мы со злобным плотно сидели над предложенной мною схемой отрядов. Обычно бойцы ходили на зачистки тройками-четверками, но в данных условиях мне такая численность показалась малой. Мы исходили из возможности провала на самые нижние ярусы, где даже маги шестого уровня не могли чувствовать себя в безопасности. По нашим предположениям, конечно, настолько глубоко никто не залезал. Поэтому, посовещавшись, утвердили численность групп в 5 человек. Мы постарались скомпоновать каждую группу таким образом, чтобы в состав ее входили ментат и оракул, но с оракулами этот номер не прошел, их слишком мало. Предполагалось, что двигаться группы станут парами, прикрывая друг друга. Я надеялся связать всех ментатов между собой таким образом, чтобы мы могли замечать друг друга на разных ярусах. В случае провала это позволило бы определить, где находятся потеряшки и указать им направление движения на поверхность или послать подкрепление, по обстоятельствам. Следующий день у меня не задался. Имея таких подчиненных, как Коробок и Злобный, было бы странно, сложись иначе. Первый заявился с самого утра и стал терзать меня с непреклонностью и методичностью опытного стервятника, стараясь узнать все о таинственном руководителе. Почему ты думаешь, что он разумен? Ты уверен? Почему ты уверен? Он умнее тебя. А меня? Неужели меня умнее? Что значит совершенно другой? А если сравнить с дельфинами? В конце концов я малодушно сбежал, сославшись на занятость. Мне еще ментальную сеть устанавливать. Злобный отметился словесной перепалкой с Питерсом, паладином, Миля, его замом и полицейским патрулем. Попутно он сумел очаровать поварих в столовой, обеспечив отряду бесперебойное питание в любое время суток и натянуть на флагштоке перед нашими окнами российский флаг. Удивительная особенность. Морда страшная, характер скверный, в разговоре выражений не выбирает, а все его любят. Почти все. Возможно, потому что он не притворяется кем-то, живет как есть. Неудивительно, что его так привлекает огонь. Сам так же легко загорается и так же легко остывает. Если злобный кого-то любит, то всем сердцем, доверяет, без оглядки, ненавидит, открыто, не скрывая. Искренность его чувств завораживает. Я никогда так не смогу. Дар оракула редок и хрупок. Предсказание не получить по заказу. Оно всегда приходит само. Неизвестно, что может его вызвать. Картина художника, птичий крик, прикоснувшийся к лицу падающий лист или нечто иное. К счастью, приступы продолжаются недолго. К тому же до какой-то степени их можно отсрочить, исключительно благодаря чему Мальцев оставался на своем посту и вообще в боевых частях СБР. Да и накатывало на него редко, зато частота осуществления предсказаний отличалась неимоверной точностью. Настолько хорошей, что иногда он мог предвидеть даже действия чужаков, которые считались в принципе нечитаемыми. Я сидел в штабной комнате, когда в нее завалились драконы Белоснежка. У меня две новости. Начал Мальцев. Первое. Китайцы прибывают завтра, хунганы через 3 дня. Паладин считает, недели на подготовку им хватит, поэтому операция начнется ровно через 10 дней. Думаю, он прав. Что еще? Еще. Дракон замялся. Это сложно выразить. Я видел сущность внизу, его мысли, точнее, отголоски мыслей. Оно запомнило тебя. Оно тебя ждет. Последними, как и ожидалось, прибыли африканцы. Присланный из ДА отряд стоял вторым по численности после европейского и, вероятно, являлся слабейшим из всех. Дело заключалось не только в большой численности хунганов. Слабость защищающих их бойцов тоже оказала влияние. Религия вуду больше других выиграла от последствий вторжения. Служители негритянских богов, хунганы, равно как и их темная разновидность, баккоры, быстро освоились в изменившемся мире. Их псионы творчески отнеслись к полученным способностям, удачно соединив псионику и старинные ритуалы, что со временем позволило им создать сильнейшую в мире школу шаманизма. Вызывать духов они умели, как никто другой. Со временем колдуны стали влиятельнейшей силой континента, и хотя официально в Демократическом альянсе за освобождение правил Революционный совет командиров, все знали, ни один вождь не принимает решений без советов племенного шамана. Командовал прибывший аравой Джеймс Нгомби, папа Джим, один из 6 ныне живущих прирожденных шаманов и обладатель 5-го уровня. На той же ступени из говорящих с духами стояли еще 2. Мой друг покойник и полусумасшедший ирландец Патрик Алири, объявивший себя потомком легендарного барда Талиесина и везде таскавший с собой арфу. Отстоявших рядом паладина и монаха повеяло тоской. Ну, и на что способен этот сброд? Тагард пожал плечами и сам ответил на свой вопрос. На живца твари ловить, больше ничего. Его пессимизм был оправдан. Исключая самого папу Джима, псионов 5-го уровня среди африканцев не наблюдалось. Сопровождавшие хунганов бойцы в лучшем случае стояли на 4-м, если же учесть, какой ужасной подготовкой они обладали, найти им иное применение сложно. Только охранники, не более. Они прекрасно справлялись с подавлением мятежей, боролись с многочисленными бандами, могли зачистить не особо глубокие гнезда, но для местных тварей, на один зуб. Что касается самих хунганов, духи капризны. Это первое, что узнавал любой, начинавший изучать магию призыва. Самый первый урок, который стоил всех остальных. В любой момент дух мог бросить призвавшего и отправиться по своим делам или просто наплевать на приказ и наброситься на хозяина. Все их прекрасные боевые качества напрочь сметались истеричностью и непредсказуемостью. Кроме того, после давнего поединка с хунганом я связался с покойником, который тщательно исследовал полученные данные и вскоре предложил изящный и простой способ разрыва связи между заклинателем и духом. В результате лишенные якоря в реальном мире призванные сущности в 9 случаях из 10 отправлялись домой, в ментал. Иными словами, в прямом столкновении духи мало чем могли помочь, в отличие, например, от шпионажа или удаленного поиска. Впрочем, в любом правиле есть исключения, и одним из таких был Папа Джим. Капризность иноплановых сущностей не совсем корректный термин, правильнее говорить. Они не понимают, чего от них хотят смертные. Пользуются совершенно иной, отличной от нашей, логикой, руководствуются иными ценностями. Люди, в свою очередь, не в состоянии понять причин поступков своих призванных союзников-слуг. Почти все, кроме тех, кого называют прирожденными шаманами. Их уникальность заключается в способности не только говорить с духами, но и понимать их, и доносить свою аргументацию. На своем, доступном только им языке, тоже неточный термин. Скорее, это что-то вроде контролируемого слияния мыслей, они могли четко объяснить, чего хотят люди, при каких обстоятельствах и какую цену согласны заплатить. В свое время именно покойник сумел объяснить адскому псу, что уничтожать тела людей не надо, иначе позднее ни с кем будет играть, и уговорил его смирять свои силы. «Я не прирожденный, хотя те не повинуются мне. Может быть, благодаря хорошим ментальным навыкам, я способен с легкостью говорить с этими безжалостными и кровожадными осколками людей. Впрочем, в отношении теней недостаточно просто уметь объяснить свою точку зрения, скорее, нужно заставить их принять ее, силой заставить. Насколько мне известно, другие ментаты на такое не способны. Мне внезапно пришло в голову, что способность силой воли подчинять призраков открылась после таймырской операции, почти тогда же, когда и умение читать мысли людей. Нет ли здесь связи с недавно обнаруженным подарком чужака в моей голове? Хотя не сообщалось ни об одном случае подчинения обитателей менталотварями гнезд. Додумать мысль мне помешал подошедший Миля. Паладин продолжал рассматривать африканцев, не отвлекаясь на наш разговор. Похоже, рассчитывать на африканцев не стоит, разве что на первых 10 ярусах, да и то в качестве сопровождения. Думаю, вы излишне оптимистичны, господин Миля. Монах задумчиво покивал своим мыслям. Тактика стай сведет на нет преимущества в численности, провалы могут отправить крупные группы на другие уровни. Возможно, действительно имеет смысл организовать нечто вроде промежуточных лагерей на каждом ярусе и поставить на охрану хунганов. На все ярусы не хватит. Пусть через один, скажем, возле телепортов на верхние ярусы. Аскет, это ведь твоя идея. Да, но я не учел, что стаи могут координировать свои действия. Раньше они никогда так не делали, высказался Миля. И сейчас никто не видел, чтобы несколько стай действовали вместе. Думаю, лучше предусмотреть такую ситуацию заранее. А насколько это реально? Монаху стало интересно. Я слышал, ты нащупал связь с высшим звеном чужаков, но не рискнул проверять. У меня в отряде мало ментатов. Я не хочу ими рисковать. Не знаю. Разум мощный, однако он слишком чужой. Мы соприкасались недолго, поэтому я не могу сказать, возможно ли в принципе понимание между нами. Это существо действует, руководствуясь слишком отличными от нас побуждениями, духов и то понять проще. Просто вам, месье Аскет, надо было немного подождать, посмотреть поглубже. Тогда сейчас мы лучше знали бы, что собой представляет наш враг. Возможно, позднее я так и сделаю. Меня смущают несколько погибших при попытке сканирования ментатов. Свидетели видели, как что-то изнутри разрушало их ауру, хотя щиты оставались целыми. И что же это может значить? Небрежность я отбрасываю. Маги были опытными. Скорее всего, они пошли на слишком долгий контакт и не заметили, как чужак захватил контроль над их сознанием. Или осмелились на прямое противостояние, тогда им просто не хватило сил. В любом случае ментатов такой силы среди чужаков не может быть много, иначе мы узнали бы о них намного раньше. Кажется, они не поднимаются на поверхность, так что яруса до 10 вполне можно использовать обычную схему зачистки, без всяких там укрепленных лагерей. Паладин наконец оторвался от созерцания и обратился к нам. Я пойду поговорю с папой Джимом, а вечером собираемся на совещание. Надо решить, какой участок гнезда достанется каждому, подготовьте свои предложения. До начала совещания мне тоже хотелось переговорить с папой Джимом. Я раньше не встречался с этим хунганом, он вообще ни разу до сего дня не выбирался за пределы Черного континента. Папа пользовался репутацией сильного шамана и мудрого политика, но никто не отзывался о нем как о хорошем бойце. Вообще этот человек предпочитал занятия магией любому другому виду деятельности. Еще при входе в здание, в котором разместился штаб бойцов ДАА, я ощутил чье-то внимание. Призванные хунганами ЛА заметили мое присутствие и сообщили своим хозяевам, которые со всем почтением, показывая белоснежные улыбки, проводили гостя к патрону. На входе охрану несли два существа, на первый взгляд казавшиеся простыми людьми, немного молчаливыми и безучастными, но не более того. Тем не менее, что-то в них меня зацепило. Рефлекторно я проверил их ментальный фон. Духи, причем очень хорошо замаскированные. Необычные зомби, сотворить которых способен любой некромант. Достаточно в недавно умершее тело, а если тело принадлежит вашему врагу, можно и не в умершие, подселить особую породу духов, тупых, но исполнительных. Духи получали возможность питаться энергией темных эмоций, источаемых окружающими людьми, взамен их хозяин получал преданных рабов. Вот только процесс сгниения тела не прекращался, всего лишь замедлялся. Те сущности, которые стояли на страже перед покоями папы Джима, принадлежали к совсем иной породе. Могущественные и, похоже, не связанные. Значит, какой-то более могучий дух приказал им пойти в услужение к нынешнему хозяину. Или отдал часть себя, поместил в смертный сосуд, чтобы иметь возможность защитить свое имущество, если хунган преданно служил ему. Защита, установленная на комнате папы, прекрасно скрывала содержимое от глаз любого псиона. Пытаться пробить ее силой было бы невежливо, да и не факт, что удалось бы. Поэтому я понятия не имел, что ожидает меня внутри. В первый момент мне показалось, что тело высокого худого негра оплетено испускающей разноцветное сияние широкой лентой. Сила, исходившая от нее, могла бы сбить с ног, не подготовься я к чему-то подобному. Секундой позже стало ясно, вокруг тела старика обвился дух, видимый на материальном плане, сильнейший из всех, с кем я когда-либо сталкивался. Его мощь просто огромна, как хунган прятал его до сих пор. А если призвал его здесь, то почему призыва никто не почувствовал? На физическом плане Ла выглядел как радужная змея длиной около 2 метров, с удобством расположившая голову на плече папы Джима. От обычного присмыкающегося духа отличал длинный гребень, протянувшийся по всему телу, и непропорционально большие, постоянно изменяющие свой цвет глаза. На ментальном же уровне. Представьте себе, что вы смотрите на медленно надвигающийся на вас тяжелый крейсер. Я не пытаюсь описывать истинный облик духа, достаточно сказать, что справиться с ним вряд ли смог бы даже паладин. Хунган усмехался, довольный произведенным эффектом. Его короткая бородка задорно топорщилась. «Мой господин Гран-Бва прислал своего сына, как и было обещано. Скажи, твой друг, называемый покойником, когда-нибудь призывал такую силу?» «Думаю, нет. Его интересы лежат в другой области. Я не лгал. Покойник действительно увлекался некромантией и на остальные области шаманизма внимание обращал мало. Конечно, нет. Нет никого, кто может говорить с богами так же легко, как я. Жаль, ты не слышишь их голоса. Им есть что поведать тебе. Сообщение меня не заинтересовало. О религии я совершенно не задумывался, считая, что после смерти все выясню из первых уст. Считать же богом духа, пусть и необыкновенно сильного, мне воспитание не позволяло. Ты можешь призвать еще духов такой же силы, или он единственный? Я не призывал его, поморщился старик. Его отец приказал помочь мне. Гран-Бва не любит чужаков. Они убивают его детей, нарушают установленный в нашем мире закон. Поэтому он помогает мне. Хотя это сложно, постоянно удерживать в реальности столь могущественного Ла. Но я, сильнейший хунган, я справился. Жаль, значит, сильной помощи ждать не приходится. Я переключился на другие вопросы. Один мой друг просил выяснить, почему сюда приехал ты, а не кто-то другой. Твое влияние могло бы удержать Да от распада, теперь процесс неизбежен. Что, он так и спросил. Изумился хунган. Нет, но смысл я передал точно. Призрак сдурел, если доверил тебе вести переговоры, вздохнул папа Джим. Передай ему, что удержать мою страну от расползания на куски не в человеческих силах. Распад был предопределен уже 5 лет назад. Сейчас он начнется без меня, и к тому времени, как я с учениками вернусь обратно, мои враги передерутся. Мои позиции даже упрочатся. Тебя не волнует судьба твоей страны. Меня волнует судьба моего племени. С ним все будет хорошо, я уверен. Все нормальные люди давно готовы к тому, что да расколется, пусть призрак не ломает себе голову. Кроме того, Дамбалла Вида сказал, что от моего присутствия здесь зависит куда большее. Понять его оказалось сложно, тут он поморщился, но теперь я не могу ослушаться его воли. Приказ давит на меня. На, это тебе. Хунган протянул мне какой-то дурно пахнущий комок с торчащими из него перьями. Судя по запаху, птичий помет. Нет, это смола, пояснил старик. Все спрашивают, не читал я твоих мыслей. Я вижу на тебе знак Самиди. Когда-то он отказался рыть тебе могилу, но сейчас может передумать. Возьми, пригодится. Спасибо. Амулет я положил в герметичный пакетик. Вечером попробую отмыть или духами опрыскаю. Папа Джим наблюдал за моими действиями с усмешкой. Почему из сильнейших ваших шаманов прибыл только ты? Потому что большинство из них служит Петра, а не Рада или Гуида. Говоря вашими терминами, они предпочитают тьму. Конечно, это упрощенно. Лайни бывают добрыми или злыми. Сейчас всех интересует только свое выживание. Пока я здесь, я никому не мешаю, никто не захочет со мной связываться, иное дело оставшееся. Им придется побеспокоиться о своей шкуре. Ты уверен, что выживешь? Мой гениальный интеллект достаточно высоко оценивает шансы на возвращение, с серьезным лицом заверил меня негр. Впрочем, аура у него пошла веселыми яркими волнами. Я серьезно говорю, здесь безопаснее. Обсуждение предстоящей операции – это в некотором роде торг. Какой участок выделит под зачистку, легкий или сложный, с переходами или без, будут на нем порталы или нет. Самым легким считались боковые участки гнезда, где меньше вероятность нападения из боковых коридоров. В этой операции приходилось учитывать и частоту провалов, сколько случаев спонтанного перехода на другие этажи происходит в каждом конкретном туннеле. Каждый командир хотел, чтобы его бойцам досталось что-то полегче, страсти накалялись. Блин, да вы сдурели. Злобный не стеснялся в выражениях. Вы даете нам участок такой же сложности, что и своему вдвое большему отряду, и требуете зачистить его за то же время. Уймись. Паладин устал от криков и сейчас сам был готов кого-нибудь растерзать. У вас намного меньше провалов. Да откуда нам знать, что меньше? Точной карты нет. Должен согласиться с уважаемым злобным, вмешался монах. Карты действительно нет, а показанные мне приборы работают не слишком качественно. Провал, конечно, можно заметить через ментал, но лично у меня ментатов мало. Думаю, в данном случае полезно использовать духов, если папа выделит достаточно квалифицированных хунганов. Папа поежился. Одно дело, когда твои бойцы сидят в укрепленном лагере, и совсем другое, если приходится идти в бой против заведомо сильнейшего противника. Высказаться ему помешал Бертран Деги, заместитель Мия. Бессмысленная трата ресурсов. Хунганы слишком уязвимы, их охрана никуда не годится. Простите, папа Джим, но это так. На мой взгляд, стоит увеличить отряд до 7-8 человек, тогда и ментатов хватит. Речь сейчас не о ментатах. У меня их приехало достаточно, в каждой группе свой. Я просто знал, что даже мы не всегда можем заметить провал. Речь о том, что в указанные сроки мой отряд не сможет зачистить такую территорию. Либо уменьшите ее размер, либо дайте больше времени. У вас 40 бойцов 5 уровня. Этого хватит, чтобы за сутки зачистить любое гнездо. Кроме этого, кажется, Мия вышел из себя. Какого черта вы осторожничаете? Не люблю потерь. Мы сейчас не зачищаем ярусы. Нам надо перебить как можно больше тварей за как можно короткий период. Согласен. Как только будет составлена карта или найден способ блокировать провалы, хотя бы точно их определять. К тому же я хотел бы иметь укрепленные лагеря вблизи камеры. Да такими темпами вы и близко к камере не подойдете. Эмоции, эмоции. Меня они не трогали. Или вы хотите, чтобы мы выполнили всю работу? Продолжал Мия. Отсюда ваша осторожность. Слушай, ты. Вскочил с места злобный, но продолжить ему помешал громкий рык паладина. Заткнитесь все. Под его взглядом спор затих. Сложно орать на двухметрового гиганта с развивающимися волосами и телосложением рестлера, глядящего на тебя полными ярости глазами. Даже злобный не осмелился на что-то большее, чем тихое ворчание. Убедившись, что бунт подавлен, паладин обернулся ко мне. Сколько времени тебе надо? не меньше 12 часов на ярусы до 9 включительно, около суток на 10-12. Сколько дальше, не знаю. Слишком много. Так у нас уйдет месяц на штурм. Ярусы придется зачищать не один раз, уменьши срок вдвое. Месяц уйдет в любом случае. Учитывай провалы. Мне придется доставать из них своих бойцов, тоже трата времени. Или ты собираешься убивать королеву в одиночку? Думаю, я поддержу аскета, вмешался монах. Мы не в том положении, чтобы торопиться. Насколько я понимаю, признаков образования нового яруса нет. Значит, можно не спешить. Все равно нечто внутри уже вылупилось. В конечном итоге нам удалось убедить паладина принять наши сроки. Конечно, у него имелись веские основания для спешки, только я сомневался, что нам известны все сюрпризы обновленного гнезда. Мне хотелось избежать потерь, что сделать можно только одним способом, получить все возможное знание о противнике. Значит, торопиться нельзя. Нестандартная схема. Одна группа прикрывает другую. Сначала туннель зачищает первая группа, на расстоянии 40 шагов за ними идет вторая. Этого достаточно, чтобы прикрыть тыл в случае необходимости или запомнить координаты провала. Правда, скорость зачистки страдала, потому что действовать одновременно могли всего три пары, ничтожно мало на гнездо таких огромных размеров. Еще одна группа отдыхала, моя, сильнейшая, предназначалась для кризисных ситуаций. Например, для столкновения сразу с несколькими стаями или глубоким провалом одной из команд. В моем личном отряде собрались сильнейшие бойцы, я, Злобный, Мальцев, Вася и Холодный. Еще до объявленного штурма мы прошлись по всем имеющимся на нашем участке порталам и уничтожили стражников. Теперь до пятого яруса отряд пользовался порталами без опаски. Конечно, пока не появятся новые охранники. В первый день удалось зачистить весь четвертый ярус и даже начать составлять карту провалов. Африканцы тем временем строили промежуточный лагерь, что вызвало полное одобрение Злобного. «Работайте, негры, солнце еще высоко». На лице стоявшей рядом Белоснежки не дрогнул ни один мускул. Она относилась к Злобному так же, как закоренелый фаталист относится к явлению стихии. Оно есть, и от него никуда не деться. С тех самых пор, как мой друг со словами «Держи, пацан вырастет, пригодится» подарил измученной родами молодой маме утыканную гвоздями бейсбольную биту. Склонность к эпатажу сыграла с ним в тот раз плохую шутку. Из палаты он вылетел быстро и болезненно, в период беременности и сразу после него способности женщин-псионов значительно усиливаются. Нашу работу по зачистке туннелей можно описать двумя словами – бессмысленное и необходимое. Все прекрасно понимали, что новые твари могут появиться сразу после прошедших бойцов, поэтому усиленные патрули регулярно проверяли наиболее часто используемые маршруты. Думаю, ни одна страна в мире не смогла бы в одиночку справиться с задачей подобного масштаба, не достало бы сил. Тем не менее, даже такого огромного количества высококлассных бойцов едва хватало, чтобы контролировать самые сложные участки. За два следующих дня мы взяли еще два яруса. За прошедшее время моя группа трижды штурмовала переходы, один раз – портал, и один раз пришлось спускаться на восьмой ярус за провалившейся группой. Всякий раз, вступая в схватку, я прислушивался к себе, не отзовется ли сидящий внутри чужак, но никакого признака его присутствия не заметил. Он исчез, словно его и не было. С одной стороны молчание радовало, а с другой – хотелось определенности. Ничто так не страшит, как неизвестная опасность. Труднее всего нам дался штурм портала. Через него можно было попасть на 14 уровень, и охранявшие его твари изрядно нас потрепали. Я даже не знаю, с чем их можно сравнить. 4 пылающих сгустка света и огня, впитавшие в себя щит огня и остановленные ледяной цитаделью. Объединись они в стаю, наша группа, скорее всего, полегла бы целиком. Легко отделались. После разрушения портала пришлось отдыхать половину суток от истощения. Первый тревожный звоночек в моей голове прозвенел на седьмом ярусе. По ментальной сети пришло короткое сообщение, что передовая группа вступила в контакт с противником, не объединенным в стаю, но использующим множество разноплановых знаков. Собственно, я получил отрывочное ощущение командира группы, даже не ментата. Оно содержало в себе минимум информации. Его хватило только на то, чтобы сообщить, что требуется мое присутствие. Спустившись, я получил более подробное сообщение. Группу атаковали свои люди, и первый удар пришелся по ментату. Слава богу, что он сумел удержать сеть, несмотря на ранение. Я еще мог понять, почему союзники не определили моих людей. Ментат надежно удерживал маскирующую ауру. Но как мои бойцы могли прохлопать чье-то появление? К сожалению, пострадавшими оказались люди меня. Известие о чем еще сильнее ухудшило испорченное настроение. Сначала проверю своих, остальное потом. Что, пришел посмотреть на своих идиотов? Туннель не самое лучшее место для выяснения отношений, но Мия считал иначе. Я проигнорировал его крик и обратился к Фиме, Володе Ефимову, старшему группы. Докладывай. Мы заметили приближение отряда европейцев, остановились подождать. Наш ментат послал сигнал, чтобы заметили. В ответ последовала атака, ментат пострадал, требуется часа два на восстановление. У них ослаб щит с правой стороны. Там дисбаланс в энергетике, я пробил его копьем вихрей, зацепил одного. Все. Я развернулся к Миле. Твои уроды напали на моих людей. Мне показалось, он сейчас взорвется. Аура Миля налилась красным всесокрушающим гневом, тело затряслось, от ярости он даже, кажется, попытался создать какой-то знак, но потерял над ним контроль. Из его горла раздалось сипение, Миля не сразу смог заговорить. Я заметил, что его бойцы медленно отползают в стороны. Да будь я проклят. Наконец смог он выдавить из себя что-то членораздельное. Мой боец ранен, а ты смеешь меня в чем-то обвинять. Разве я не прав? Мои люди повели себя корректно, сообщили о своем присутствии, и в ответ получили атаку. Да мне плевать. У нас недостаточно ментатов, чтобы отслеживать ваши дурацкие сигналы. Вы вообще не должны находиться в этой части гнезда. Ты ошибаешься. Это наша зона. Зная об этом, твои могли бы действовать осторожнее. Осторожнее. Кажется, он окончательно потерял над собой контроль. С девчонкой своей малолеткой будешь осторожнее кувыркаться. Раньше мне не доводилось ненавидеть. О, конечно, я злился на подчиненных, в ярости дрался с чужаками, презирал многочисленную армию чинуш, иногда, крайне редко, выходил из себя. Но то, что я испытал после слов Миля, сердце рухнуло вниз, и там медленно, тягуче забилось, превращая все тело в невесомый темный комок. Мысли стали четкими, кристально прозрачными, мир сузился до одной цели. В голове словно прошла темная волна, напрочь смывая воспоминания о добре, зле, долге перед подчиненными, и оставляя место только для одного чувства, жгучего, разъедающего желания убить. Медленно, с наслаждением, превратить тело стоящего передо мной человека в изломанную массу, так, чтобы он долго чувствовал муку и не мог ее прервать. Губы сами собой растянулись в улыбке, я почувствовал, как от моей антрацитово-черной ауры отшатнулись все, даже попятился мой враг. Новое, незнакомое чувство захватило, в эту минуту я был благодарен Мия за то, что он позволил мне его изведать, почти любил. Да, любил. Осознание простой истины пронзило тело. Я ее понял. Ненависть – это счастье. В глубине моего сознания зародилась маленькая точка. Незаметная сначала, она стремительно выросла, захватила все пространство, увеличивая свое влияние, постигая меня. Остаток чужака наконец-то дал себя знать и, пользуясь моей слабостью, пытался захватить носителя, сделать его собой. Впрочем, это не совсем верный термин. Чужак почувствовал источник энергии, которым послужили мои эмоции, и инстинктивно подключился к нему. То упоение, с которым я окунулся в океан ненависти, дало ему пищу и возможность вырваться на свободу. Крошечная часть моего «я» осознавала происходящее, но ничего не могла поделать, столь сильным стало желание увидеть смерть врага. На мгновение мне показалось, что я падаю в бездну и не хочу взлететь. Думаю, от окончательной потери личности и превращения в чужака меня спасли друзья. Ярость злобного, услышавшего слова Миля, Васина беспокойство при виде застывшей фигуры командира, уважение, с которым относился ко мне Мальцев, решимость холодного, благодарность и искреннее преклонение стоявших рядом бойцов Фимы. Ментальная сеть доносила отзвуки чувств сражающихся псионов, их беспокойство за состояние командира, готовность прийти на помощь. Опираясь на них, на это подставленное вовремя плечо, я остановил чужака, а потом выдавил, как мерзкую гадину, из своей сущности. Напрочь. На какое-то время, пока я отчаянно боролся, Отвоевывая свой разум, я увидел мир его глазами. Он не имел пола, личности, эмоций, и одновременно испытывал гордость за себя, свою расу, радость служения и счастье от осознания принадлежности к великому древнему роду. Страстное желание понять нас, иную расу, сочеталось в нем с полнейшим, ледяным равнодушием к нам. Если бы можно было прочесть мысли разумного компьютера, они могли бы выглядеть так же, холодные, логичные, пустые. Да, если бы искусственный интеллект стал живым, он мыслил бы так же. Для меня прошла вечность, для остальных – мгновение, за которые, как им показалось, командир русского отряда сумел подавить вспышку гнева. Никто, кажется, не понял, что от убийства меня отделяла тонкая стена, не шире волоса. Просто злобный стоял рядом, положив мне руку на плечо, пока остальные окружили французов полукольцом. В горле вдруг возник теплый комок. «Ты знаешь, Раульчик, мы говорили на английском, но я сумел аурой выразить пренебрежение. Сам удивился, насколько светски звучит мой голос. Я ради интереса ознакомился с твоим досье. Ты получил инициацию на год раньше меня. Число гнезд, в зачистке которых ты участвовал, в 3 раза меньше, чем у меня. Причем в основном это низкоуровневые гнезда. Думаю, об осторожности ты знаешь намного больше. Я был бы рад, если бы он накинулся на меня, дал мне повод для убийства, имея это почувствовал». Что-то буркнув себе под нос, он развернулся и ушел, следом за ним потянулся его отряд. Присутствие чужака не ощущалось, кажется, я окончательно избавился от него. Впрочем, какие-то следы остались, они виднелись в ощущении странности от вида идущих рядом товарищей, понимании, как создавался туннель, его функций. Я чувствовал присутствие господина, ощущал идущие от него токи, тоненький голос на краю сознания побуждал откликнуться на его зов. Подавить шепот не составило труда, но сам факт того, что часть меня теперь стала чужой, пугал. Очень удачно на пути попалась стая, позволившая выпустить пар. На поверхность я выбрался совершенно успокоившийся и с четким пониманием, что делать дальше. Первым делом обязательно надо навестить коробка и нескольких его подчиненных, поговорить с ними насчет совместимости человеческой и чужацкой энергетики. Ментаты из исследовательского корпуса не раз сталкивались с поврежденными аурами у псионов и хотя бы теоретически могли сказать, что со мной происходит. Но сначала следовало отдать несколько распоряжений. Злобный. Мой друг подозрительно на меня посмотрел. Я не хотел бы, чтобы ты связывался с Миля. Он теперь мое дело. Аскет. Смущенно переминался рядом Вася, остальные тоже чувствовали себя неуютно, он все-таки не из наших. Случись что, конфликт пойдет на дипломатическом уровне. К тому же штурм все-таки. Я помню. Теперь можно и к коробку. Большая часть исследователей кучковалась на 2-м ярусе, в старом укрепленном лагере. Его построили лет 10 назад и с тех пор только расширяли. Кто-то изучал чужаков, других интересовали африканцы и их духи. Работы хватало всем. Моисей Львович оказался на поверхности. Изучал какие-то бумаги. Ну, и зачем пришел? Встретили меня неприветливо. Обычная реакция, когда отвлекают от работы, я ее проигнорировал. Мне нужна информация о сущности провалов. Что они такое, почему образуются? Раньше спросить не мог. Я спрашивал, вы отмахнулись, сказали, что сами пока не знаете. Надеюсь, теперь что-то выяснилось. Меня поджимает время, а если я тебе скажу, ты от меня отстанешь, да, поклянись, ладно, не смотри так, пошутить уже нельзя, слушай, чужаки намного лучше нас оперируют с пространством, одни порталы чего стоят, если мы знаем, что всю нашу вселенную, в теории, можно засунуть в кофейную чашечку, то они понимают, как это сделать, провалы лучше прочего демонстрируют их возможности, представь себе, что наш физический план подобен ткани из нескольких слоев материи, а чужаки, не знаю по какой причине, эту ткань свернули в рулон. Аналогия, конечно, грубейшая, но другой у меня нет. Так вот, если в этом рулоне проделать дырку иголкой, получится портал. Достаточно просто и примитивно, мы приблизительно знаем, как идет процесс, теория разработана. А вот если переплести между собой различные слои материи в рулоне так, чтобы одна и та же нить переходила от края к центру, потом в середину и обратно, получится тот эффект, который мы сейчас наблюдаем в гнезде. Коробок торжествующе на меня посмотрел. Причем эта нить скачет не только в пространстве, но и во времени, через разные промежутки появляясь на разных ярусах. Аскет, если ты хочешь, чтобы я точно сказал, где и когда откроется следующий провал, не мечтай. Не с нашими возможностями. К чему такие сложности? Зачем чужакам менять структуру гнезда? Абсолютно не представляю. Иной разум действует исходя из неизвестных нам критериев. Есть предположение, что гнездо является своеобразной колыбелью, яйцом, в котором созревает плод. Лабиринты, чужаки, королева-матка и все остальное – просто инструменты, формирующие защитную оболочку, скорлупу для настоящего хозяина гнезда, чье присутствие ты почувствовал. Он является единственным разумным существом, остальные – так, клизмы, вата, погремушки. Вот интересно, он пробудился уже полностью или частично. Коробок личностью был увлекающийся, но в первую очередь – ученым. Если ему приходилось высказывать какую-либо версию, значит, он над ней долгое время думал, рассматривал разные варианты. Поэтому большинство его прогнозов я привык воспринимать как руководство к действию. Если исходить из вашей теории, у нас есть шанс договориться. Если исходить из моей теории, фыркнул Моисей Львович, наше положение усложнилось. Во-первых, с точки зрения пробудившегося хозяина гнезда, его окружают враги, стремящиеся уничтожить его обиталище. Во-вторых, сомневаюсь, что он сознает нашу разумность. Для него разум может заключаться в иных критериях. Он до сих пор не может признать дельфинов разумными, хотя доказательств полно. В-третьих, за последний месяц частота обмена сигналами между амазонским пеклом и остальными гнездами непрерывно нарастала. Представь себе, что будет, если все чужаки одновременно выйдут на поверхность. Они не смогут подпитываться от королевы. Здесь же как-то подпитываются. И, наконец, последнее. Простое жизненное объяснение, зато понятное. Предположим, что некоторые инстинктивные реакции едины для всех живых существ. Что ты сделаешь, если тебя ударит по лицу? Я пожал плечами. Скорее всего, дам сдачи. Вот именно. А ведь мы чужака неплохо приложили, вдруг обидится. Ментаты исследовательского корпуса не обладали квалификацией своих коллег из спецслужб, но на мои вопросы ответить могли. Сейчас меня волновало, насколько глубоко во мне сидел чужак и какими могут быть последствия его пребывания. Есть ли возможность их устранить? Поэтому первое, о чем я их попросил, это определить наличие внешнего воздействия на свою ауру и попытаться найти следы возможных закладок в психике. Колдовали надо мной часа полтора. Хотя все щиты я снял. Закладок нет, мы уверены, вынесли спецы вердикт, а вот следы глубокого воздействия чужаков на вашу психику есть. Довольно свежие, кстати. Чем они мне грозят? В долгосрочной перспективе, ничем, они уже сейчас активно залечиваются вашей энергетикой. В ближайшее время могут возникать странные ощущения, нечеловеческие, ваше тело может казаться неудобным и незнакомым, значения некоторых слов будут забываться, словом, все в таком духе. Зато есть и положительная сторона. Чувствительность к чужакам возрастет, в туннелях станет легче ориентироваться. Я перечислил временные эффекты, и через неделю они исчезнут. Прогноз утешительный, если бы не одна ложка дегтя. Сразу после ранения, подселившего ко мне остатки твари, меня проверяли лучшие на тот момент специалисты, и ничего не нашли. Что? Если и сейчас не заметили затаившегося гостя, хотя я сам проверялся тщательно и чужого присутствия не ощущал. Паладин вызывал меня уже минут 20, видимо, ему доложили о сегодняшнем инциденте. Человеку в его положении можно только посочувствовать. С одной стороны, собственное начальство требует результата в виде скорейшего взятия гнезда, с другой, придурки подчиненные, злобный в этом отношении не уникален, и заместитель интриган, с третьей, союзники, с которыми надо вести себя аккуратнее. Паладин прекрасно понимал, что Мия не подарок, но тот был свой, к тому же командир одного из старейших подразделений Европы. Хотя, к слову сказать, я не раз замечал, как суховато представители остальных отрядов Евросоюза держались с Мия, всячески подчеркивая, что он здесь не главный. Ну, а я был русским и репутация у меня нехорошая. Зато мог уйти в любой момент и удержать меня силой паладин права не имел. Мне, кстати, и дома ничего бы не сделали. И еще Тадгарту здорово усложнял жизнь честный и прямой характер. Кабинет паладина можно описать как зеркальную копию обиталища папы Джима. Папу охраняли как не всякого президента, паладин сидел один. У папы стояла мощнейшая защита от прослушивания, паладин не ставил ее даже на совещаниях. Аскетичная обстановка, стол и несколько стульев, резко контрастировала с воспоминаниями о дикарских масках, многочисленных амулетах, амулетиках и загадочных фигурках, украшавших обиталище папы. Я сел на стул напротив паладина. Мне доложили о вашей стычке. Тадгард выглядел не лучшим образом. Ему было стыдно. Извини. И спасибо. Пожалуйста. Мы помолчали. Я предупредил Рауля, что еще один инцидент с его участием, и он улетит первым рейсом. Но я не хочу терять сильного бойца во время штурма. Откровенно говоря, я могу стерпеть, когда дело касается лично меня. Однако твой заместитель своими поступками не просто подрывает мой авторитет. Он еще и подвергает опасности людей. На днях он попытался перевести часть африканцев на зачистку своего участка, пытался забрать моих отдыхающих псионов, якобы срочно потребовалась помощь. Я не стану игнорировать подобных выходок. Аскет, уймись. Я прижму меня, но и тебе не стоит провоцировать его. В конце концов, француз, раненый сегодня, до сих пор не вышел из госпиталя, твой человек мог действовать мягче. Мог. И тогда раненых с нашей стороны оказалось бы больше. Пустой разговор, паладин. Я не изменю своей позиции. Еще я не верю, что ты сможешь контролировать меня. Отправь его домой, пока есть время. Паладин покачал головой. Что ж, его право. На девятом ярусе в моем отряде появились первые потери. Сразу три бойца из разных групп получили ранения, мне пришлось отправить их в госпиталь. Поэтому оставшиеся туннели зачищать пошел сам, тем более что моя группа оставалась самой свежей. Пока все шло хорошо, раненые поправятся через трое-четверо суток, как раз к началу второй фазы операции. Мы планировали после занятия 10-го яруса и создания на нем промежуточного лагеря снова пройтись по зачищенным этажам. Чужаки появлялись в контролируемых нами туннелях слишком часто, чтобы их визиты игнорировать, следовало проредить просочившиеся стаи. Потом предполагалось занятие 14-го яруса, еще одна дополнительная зачистка, 15-й, 16-й этажи и штурм королевской камеры. Такая методика позволяла надеяться, что к тому моменту, как мы войдем в камеру, хозяин или хозяева не смогут использовать других чужаков, кроме охранников королевы. На бумаге все выглядело гладко. Реальность в очередной раз доказала, любой план нуждается в корректировке. По нашим подсчетам, плодились чужаки быстрее, чем обычно, и быстрее заполняли вроде бы чистые этажи. Правда, в основном появлялись низкоуровневые твари, однако зубастая мелочь объединялась в стаи и представляла серьезную угрозу. Нам пришлось потратить сутки на укрепление второго и третьего ярусов, чтобы хоть как-то обезопасить поверхность. Буквально на всем протяжении утыкали их глиняными охранниками и другими ловушками. Кстати сказать, чужаки никогда не использовали в своих ловушках знаков, предпочитая маскировать различного рода мелких тварей. Не меньшую опасность представляли растения-гнезда, в большинстве случаев ядовитые и агрессивные. Постоянной головной болью оставались провалы бойцов на другие ярусы. Как правило, группа оказывалась на этаж выше или ниже того, по которому шла изначально, но иногда случалось и больше. Однажды с шестого яруса подчиненных монаха выбросило на поверхность за несколько километров от базы. Этот случай всех напугал. Провалы и раньше затрагивали обычное пространство, но настолько далеко, никогда. Значит, трещины расширяются. С нахождением провалов дела обстояли не лучшим образом. Приборы, предоставленные научниками, срабатывали не чаще, чем в половине случаев. Основная надежда оставалась на ментатов. Несколько раз хунганы пытались использовать духов, иногда удачно, иногда нет. В конце концов пришлось отказаться от их помощи. Точнее говоря, использовать духов только вблизи лагерей. Для меня в ментале провал выглядел как полупрозрачная воронка. Заметить ее трудно, но можно. Поэтому, обнаружив знакомые признаки, мы делали пометку на карте и уходили искать другой путь, другой туннель. Как закрывать провалы, мы понятия не имели, а времени на эксперименты тоже не было. К сожалению, подобной чувствительностью обладали не все. Лично меня тревожило, что тихий, еле слышимый голос, шептавший в моей голове, по мере приближения к дну гнезда становился все притягательнее. Впрочем, голосом этот зов назвать было нельзя, в нем не слышалось отдельных слов, не приходили кусочки информации. Просто появлялась тяга к определенному месту, хотелось бросить все и пойти посмотреть, что там, внизу. На поверхности манящее чувство ослабевало, иногда сходило на нет, но стоило спуститься вниз, как желание возникало снова. Неделя вне гнезда полностью убрала бы остатки чужака в моей ауре, организм уничтожил бы все следы его влияния, только не было у меня свободной недели, даже пары дней. Когда по сети пришел зов от группы Белоснежки, я не сразу понял, куда именно их занесло. Поняв, ужаснулся. На 16-й уровень не спускался никто. Как оттуда вытаскивать бойцов? Поэтому, отдав приказ сидеть тихо и не пытаться пробиться наверх одним, я затребовал карту гнезда. Мальцев, услышав новости о жене, побледнел, но в целом держался неплохо. Первую стоящую идею предложил Злобный. У китайцев на участке есть портал на 15-й ярус. Если не разрушили, можно пойти через него. Свяжись с монахом, спроси. Хорошо. Обычное гнездо представляло собой нечто вроде перевернутой пирамиды. Чем ниже этаж, тем он меньше. В нашем случае существовали некоторые отличия. Непропорционально широкие верхние 5 ярусов покоились на больших, но куда меньших по площади нижних этажах. Используя артефакт зеркала и ориентируясь по сигналам в ментальной сети, мы сможем найти пропавшую группу. Значит, осталось понять, как пробиться мимо сильнейших тварей гнезда. Командная пятерка пойдет вся, лучшие бойцы, у нас больше всех шансов выжить. Стоит брать кого-нибудь еще, запросить помощь у паладина. Большое количество воинов в нешироких туннелях начнут мешать друг другу. Стоит взять команду прикрытия, скажем, еще одну пятерку, но не более. Смысла нет. Я неплохо знал людей паладина или монаха. Сильные бойцы, однако нам редко доводилось работать вместе. Мне кажется, слаженная работа сейчас важнее, чем индивидуальная мощь. К тому же оба они сегодня участвовали в зачистке и нуждаются в отдыхе. У нас нет времени ждать. Я мысленно пробежался по своему отряду, выбирая самую подходящую группу. Кто-то только что вернулся из подземелья и не успел восстановиться, какая-то группа недостаточно сильна в ментальном плане. Пожалуй, подойдет группа Всеслава. Всеслав, в миру Слава Антипкин, был родянином, одним из первых последователей этого культа и сильнейшим бойцом из их числа. Я не разделял их видение мира, но методы духовной подготовки и результат мне нравился. Родяне поставляли в СБР талантливых псионов. К тому же Всеслав серьезно занимался шаманизмом и сумел договориться с каким-то природным духом, довольно точно указывавшим ему месторасположение провалов. Решено, беру его группу. Монах обещал расчистить портал к нашему приходу, вернулся от китайцев Злобный. Спросил, его помощь нужна, что у него с оболочкой? Пустая наполовину. Он только что вернулся с 10-го яруса. Не нужна. Идем за артефактами. Резервный фон мы буквально выпотрошили, ученые стонали. Ничего, на этой операции я еще ни разу не использовал артефакты, берег их для королевской камеры, но сейчас крайний случай. Обвешанные со всех сторон амулетами, бойцы напоминали мне папу Джима и его хунганов. Вспомнив о нем, я нацепил и его подарок, запаянный в герметичный пластик. Иного способа избавиться от запаха не нашлось. У научников заодно набрали стимуляторов. Все, мы готовы. Пора отправляться в путь. Провожали нас внушительной толпой. Паладин, монах, довольно кивнувший при виде своего амулета папа Джим. Они прекрасно понимали всю сложность задачи. Паладин предлагал свою помощь, но я посмотрел на его ауру и отказался. Сейчас он слабее Васи или Мальцева. Лучше пусть отдохнет. Его силы могут потребоваться позднее. Мы договорились, что в случае необходимости я свяжусь с ним через своих ментатов. Монах, как и обещал, расчистил окрестности портала, и на 15-м ярусе нас ждал всего десяток его бойцов. Я ощутил, как шепот из центра гнезда усилился, он призывал, требовал прийти, потребовались сознательные усилия, чтобы его игнорировать. Мальцев возился с зеркалом. «Я нашел», — возвестил он наконец. «Судя по всему, этот переход ближайший к тому месту, где сидят наши. Я наметил маршрут в обход провалов, дойдем часа за два». Оптимист, тихо фыркнул Холодный. Загадывать действительно не стоит. Если я увижу, что оболочка расходуется слишком быстро, нам придется отступить. Командная группа пошла первой, Всеслав и его подчиненные, в шагах в 20 позади. Достаточное расстояние, чтобы в случае необходимости прийти на помощь, и в то же время не вплотную. Я время от времени ощущал присутствие духов, призванных Родянином, но тот тревожных сигналов не подавал. До сих пор нам везло. Первая встреченная тварь, 16 уровень, не заметила нашего присутствия, и злобный с первой попытки уничтожил ее святым посохом. Обычно он предпочитает работать с огнем, однако не забывает и других мощных знаков. Я считал его более сильным бойцом, чем я сам, по крайней мере, в отношении тварей. Похоже, уроки призрака не пропали даром, если чужаки не могут пробиться сквозь нашу маскировку. К сожалению, правило действовало только в отношении немногих слабо одаренных в ментальном плане тварей, к остальным незамеченным подобраться не удавалось. На этом уровне редко встречались стаи, тем неприятнее было напороться на трех связанных между собой чужаков. Если говорить до конца точно, сначала мы видели только двух тварей, пока сильнейший удар из пустоты не отправил злобного в нокдаун. Я лихорадочно рвал чужую сеть, пытаясь отследить невидимого противника, в то время как Холодный и Вася торопливо добивали невысокую, полметра высотой, вараноподобную тварь. Одновременно Мальцев в одиночку сдерживал натиск последнего чужака, выглядевшего как длинная черная лента шириной сантиметров 20 и толщиной миллиметров 5. Не знаю, за счет чего она могла существовать, но любую энергетическую атаку тварь поглощала, впитывая своим идеально черным телом, а физически с ней ничего поделать было нельзя, слишком крепкая. Лента упорно пыталась прилипнуть к окружающим группу щитам, и Мальцеву приходилось раз за разом создавать у нее на пути все новые защиты, одновременно атакуя слабыми знаками. Я наконец сумел заметить ауру невидимки, он пытался подобраться к Паку. Не успел. Мой лепесток лотоса снял с него все щиты, заодно показав всем его истинное расположение. Чужака добил Пак, пока Холодный пытался помочь Мальцеву. Последний тем временем лихорадочно обстреливал противника всеми известными ему знаками, пытаясь найти уязвимое место чужака. Аскет, бей его через ментал. Видимо, что-то задумал. Или совсем отчаялся. Я ударил, особо не рассчитывая на успех. Такая атака полезна против слабых тварей, не против 16 уровня. Тем не менее, замедлить чужака удалось. Его движения утратили грациозность, он уже не так легко скользил над полом. Благодаря этой задержке дракон сумел объяснить Васе и Холодному, что чужак не может поглощать больше одного знака за раз, еще один он отбивает. Поглотитель не выдержал одновременного удара всей группы, хотя и отбил не один, а два знака. Думаю, мы просто задавили его силой. Очнувшись, злобный плохо соображал, только ругался. Мы потеряли минут 10, приводя его в чувство, хотя сама схватка заняла от силы одну. Почти вся минута ушла на лентообразную тварь. Причем пришедшая на помощь вторая группа почти не участвовала в схватке, слишком тесно пришлось в коридоре. Впрочем, выставленные ими щиты несколько раз прикрыли Мальцева и Холодного от вражеских атак. Стычка напомнила нам о необычности гнезда. Теперь темп продвижения замедлился, зато почти все встреченные твари обнаруживались заранее и уничтожались без лишней траты запаса оболочки. Тем не менее, силой уходили, и я вынужденно поставил ведущими группу Всеслава. Ненадолго. Мы уже подходили к переходу. Стражники всегда сильнейшие твари Яруса, если не брать в расчет охраны портала. Если же учесть, что они, скорее всего, объединены в стаю, уничтожить их крайне сложно. Чужаков оказалось двое, два джокера, использующих редкую комбинацию знаков. Первый, ментат, заметивший наше присутствие намного раньше нас, не просто давил неизвестной разновидностью молота духа. В придачу он окружил себя какой-то защитой по типу святой брони. Как ни парадоксально, она ему не мешала. Поэтому первый же его удар заставил прогнуться созданный мной астральный щит, а удержать знак удалось благодаря артефактам. Второй стражник, спешивший нам навстречу, активно использовал меч мрака 4 уровня. В комбинации с ускорением и ядовитым дыханием он представлял собой еще большую угрозу. Таким образом, пока я в одиночку сдерживал ментата, вся остальная группа занималась живчиком и нельзя сказать, что дела у них шли хорошо. Он пробил выставленный злобным щит огня, увернулся от атак Холодного и дракона и уже собирался напасть на Пака, Когда подоспела вторая группа, их удар сорвал его атаку, отбросил на десяток шагов назад, но не остановил. Чужак стремительно вспрыгнул на потолок, пробежал по нему и свалился рядом со злобным. Тот ударил его хрустальным ножом, пробил защиту, но и сам был вынужден отпрыгнуть. Чужак неожиданно, вместо того, чтобы продолжить атаковать злобного, напал на Мальцева и окутал его своим ядовитым дыханием. Видимо, в атаке содержалось что-то еще, кроме простой отравы, потому что святая броня Саши на моих глазах поползла, распадаясь на куски. Дракон упал на пол, судорожно хватаясь руками за горло. Собственно, этот успех чужака стал последним. Совместный удар холодного и Пака добил его. Без защиты своего мобильного собрата ментат не смог ничего нам противопоставить. Все исторгаемые им разряды бессильно разбивались о щиты, пока наконец злобный не сжег его полупрозрачное тело. Всеслав безуспешно пытался привести в чувство Мальцева. Его навыков целителя не хватало. «Злобный, посмотри», — приказал я. «Остальным караулить переход». Злобный присел рядом с драконом и положил руки ему на горло и грудь. Из-под ладоней полилось тусклое зеленоватое сияние. Злобный морщился, но терпел. «Мне нужны идоловы. Чешую я уберу». На наших глазах чешуя, покрывавшая тело Мальцева, начала исчезать, втягиваться вглубь его тела. Именно из-за этой своей особенности дракон не носил идолова. Тому ни к чему было прикрепиться. Я кивнул, отстегнул маску и с влажным хлюпаньем отодрал свой амулет от шеи. Ранки, оставленные его жалами, быстро затягивались, через пару минут они исчезнут совсем. Рядом со мной также поступали остальные. Израсходовав приличный запас своих сил и пару кристаллов лечилок, злобный сумел привести Мальцева в норму. Тем не менее, мы задержались на час. Отдохнуть, перекусить, частично восстановить наполнение оболочки. Дорога на последний ярус была открыта, сигналы, поступающие от Белоснежки, тревоги не внушали. Торопиться в нашей ситуации нельзя, впереди самый сложный участок пути. У злобного оставалась половина запаса оболочки, поэтому я заставил его нести щиты. Неприятно, что сильнейший атакующий боец вынужден заниматься защитой, но что-то подсказывало мне, его силы еще пригодятся. Поэтому вперед выдвинулись Пак и Холодный, Мальцева я приказал прикрывать. Хотя он и утверждал, что чувствует себя хорошо, его аура доказывала обратное. В обычных обстоятельствах я приказал бы группе, имеющей в своем составе раненого бойца, повернуть назад, но сейчас наступили необычные обстоятельства. Лично мне все труднее удавалось сопротивляться исходящему из центра гнезда зову. Он манил, притягивал, подтачивал мою волю. Опасаясь, что слишком долгое пребывание на этом уровне сломит меня окончательно, я приказал ускорить темп, попутно активировав змеекошку, артефакт наподобие нашего глиняного охранника. Змеекошка действовала минут 20, после чего артефакт в течение суток со страшной жаждой поглощал энергию из всех доступных источников. Боевые его данные не слишком впечатляли, где-то как у чужака 8 уровня, зато он игнорировал любые известные нам способы маскировки.